Глава 45. Что вы могли бы увидеть внизу, если бы на следующее утро стали соколом и парили над окрасившим горизонт рассветом в восходящих потоках воздуха? Серую реку и серые увядшие болота. Обычный фон для убийственной охоты. Каждая клеточка вашего крылатого тела настроена на стремительный и зоркий полет и на возможное целенаправленное падение на высмотренную добычу. Далее вниз по течению дрейфует темное тело. Его неподвижность означает, что оно, вероятно, уже мертво, и поэтому представляет больше интерес для падальщиков, чем для вас. Оно может быть еще съедобным, но разве может проснуться в вас охотничий инстинкт, если оно не испытывает страха и не стремится убежать? Ваше внимание привлекает нечто другое. Испуганный бег кролика по увядшей траве или падение птенца из гнезда. Вы оцениваете расстояние, складываете крылья и становитесь живой ракетой. Какой-то жизни внизу грозит неминуемая смерть, но она еще не знает об этом. Темное тело, размером с хрупкую девичью фигуру, потрепанную ветром, разбитую волнами, дрейфует дальше.